Глава 5. Сен-Готардский туннель и железная дорога в Андах. В библиотеке Мангеймского университета нашлась история банковского дела в Германии. 3 пухлых тома с текстом, таблицами и графиками. Мне выдали все 3 книги, я пошел с ними к себе в контору и засел за чтение. За окном гудела оживленная улица. Потом опустились сумерки, потом стало совсем темно. Сосед-турок, который продает газеты, табак и прочие мелочи, вышел закрывать ставни, увидел меня за письменным столом с включенной лампой, постучал, пожелал доброго вечера. Домой я собрался только когда заболели глаза, а когда турок открывал магазин, чтобы обслужить своих первых клиентов, ребятишек, по дороге в школу покупающих жевательную резинку и конфеты, я уже снова сидел за столом. К вечеру я управился с книгами. Я никогда раньше не интересовался банковским делом. Зачем мне это? Обычно я кладу все заработанное на текущий счет, снимаю столько, сколько требуется на расходы, оплачиваю медицинскую страховку, страховку на случай инвалидности и страховку от несчастного случая. Иногда на счете остается какая-то сумма. Тогда я покупаю акции Рейнского химического завода и отношу их в банк. Там они лежат вне зависимости от падения курса или его взлета. Оказывается, банковское дело и его история вовсе не так скучны, как я думал. В 3-томнике среди прочих упоминался и банкирский дом Веллер и Велькер. Он был основан в конце XVIII века, когда объединились швабский Веллер из Штутгарта, специализировавшийся на комиссиях и доставке грузов, и баденский Велькер, бывший банкиром у кузена Курфюрста. Сначала они занимались денежными вкладами и векселями, потом переключились на государственные займы и ценные бумаги. Их банкирский дом был слишком мал для того, чтобы самостоятельно инвестировать крупные суммы. Но он славился надежностью и пользовался уважением, так что его охотно привлекали крупные банки, как случилось, например, при строительстве Рейнского химического завода во время эмиссии Мангеймского коммунального займа для строительства железной дороги Мангейм-Карлсруэ в 1868 году и при финансировании Сен-Готардского туннеля. Особенно удачно складывалась деятельность банка в Латинской Америке, где он участвовал во многих проектах, от государственных займов Бразилии и Колумбии до строительства железной дороги через Анды от Веракруса до Мехико. Такой историей можно гордиться. Здесь есть чем похвастаться, даже если ориентироваться на имена, которые не только имеют свою собственную историю, но и сами творят историю. Бэтмены, Оппенгеймы и Ротшильды. Автор сетовал, что не может написать более подробную историю частных банков. Банки не открывают свои архивы, пускают к себе только тех ученых, которые по их заказу проводят исследования к юбилейным датам и другим торжествам. Частные банки практически никогда не сдают свои документы в общественные архивы, разве что при создании благотворительных фондов или банкротстве. Я вытащил из шкафчика пачку Свит Афтон. Я их запираю, чтобы, когда захочется покурить, нельзя было просто взять сигарету, а пришлось бы встать, подойти к шкафчику и повернуть ключ. Бригитта надеется, что так я скорее избавлюсь от пагубной привычки. Закурил. Велькер говорил только о личных документах, а не об архиве банка. Может быть, банкирский дом Веллер и Велькер ликвидировал свой архив, передал его куда-нибудь. Я позвонил в госархив Карлсруэ. Сотрудник, отвечающий за экономику и промышленность, еще не ушел. Нет, архивные документы банкирского дома Веллер и Велькер у них не хранятся. Нет, не хранятся они и ни в одном другом общественном архиве. Нет, он не готов ответить, есть ли у них архив. Частные архивы изучены и описаны далеко не полностью. И он голову дает на отсечение, что какой-то частный банк... Но речь идет не о первом попавшемся частном банке. Веллер и Велькер объединились почти 200 лет назад. Этот банкирский дом принимал участие в финансировании Сен-Готардского туннеля и железной дороги в Андах. Я щегольнул своими только что приобретенными знаниями. Вот и говори после этого, будто от хвостовства нет никакой пользы. «А, так вы об этом банке?» «Не они ли строили железную дорогу Михельштадт-Эбербах?» «Подождите минутку». Я слышал, как он положил трубку, отодвинул стул и принялся выдвигать и задвигать ящики. «В Шветцингене есть некий господин Шулер, который работает с архивом этого банка. Он занимается историей баденских железных дорог и регулярно забрасывает нас вопросами. Нет ли у вас адреса этого Шулера?» «Под рукой нет». «Наверное, есть в папке с корреспонденцией. Хотя, имею ли я право? Насколько я понимаю, это конфиденциальная информация, так? А она ведь не подлежит разглашению, если я не ошибаюсь. Разрешите поинтересоваться, зачем вам понадобился его адрес?» Но я уже достал телефонную книгу, открыл на рубрике «Шветцинген» и нашел учителя в отставке Адольфа Шулера. Я поблагодарил и повесил трубку.